Гордость розы. Август подходил к концу. У яблонь подсохли листья, зато плоды налились густым медом и тянули вниз беременные ветви. Боярышник устлал землю, вовремя не собранный, превратился в кашу под ногами и здорово бы пригодился на корм Боре, если бы того не отправили в колхоз осеменять подруг. Края лесов на горизонте подернулись нежной желтизной. Ночи стали обжигающе холодными, звезды падали пачками, словно порошок киселя из разбитого брикета. Аркашка поправился, ходил вокруг Иванкинского дома, заглядывая в окна, но к Ульке приближаться боялся. Раз передал с Санькой записку с приглашением в кино. «Дорогая Булька, завтра в Буревестнике Ломоносов. Пошли». Но Улька, рыдая и грызя подол платья, ничего не ответила. Ей было стыдно за свою глупую ревность. Она терзалась из-за того, что не навестила друга после спасения Зойки, но ничего поделать с собой не могла. Скомкалась, замкнулась, съежилась, покрываясь скорлупой и избегая внезапной встречи. Пару раз в день Гинзбург издалека видел ее идущей вместе с коровой или бегущей за бешеной овцой Машкой, которая к исходу лета вернулась из колхозного стада с двумя подросшими ягнятами. «Моя спортсменочка», — грустно шептал Аркашка, наблюдая за раздраженной Улькой, пока та соревновалась в скорости с четвероногой дурой. Машка была старой упертой овцой, с такой же долей говнеца в характере, как и у Бори. На правое ухо малиновой краской Иванкины нанесли ей пятно, отличающее от соседских парнокопытных. Аркашка ловил себя на мысли, что завидует этой меченой животине. По отношению к юной хозяйке Машка позволяла себе завидное равнодушие и сарказм. Она не считалась с Улькиным настроением и не робела перед ней, а напротив, заставляла плясать под свою дудку. То плелась медленно, останавливаясь и громко блея, будто матеря весь мир, то стартовала, словно ужаленная, сшибая всех на своем пути. Гинзбург хотел быть Машкой, хотел быть пестрыми курицами, что держала Улька на руках, полосатым рыжим архипом, которого она чесала за ухом, но больше всего пятнистой апрелькой, зацелованной в мягкий коричневый нос. Маруся видела страдания Аркашки. Хотела было пригласить его домой, но замоталась в борьбе с осенним урожаем, рассовывая по бочкам кабачки, патиссоны, маринуя огурцы и арбузы, засаливая капусту с морковью, мельча яблоки и черноплодную рябину для брашки. Баболда, обычно помогающая в этих делах, внезапно занемогла, слегла в постель, пила травяные чаи и беспрестанно читала молитвы. «Поди сюда», — позвала она как-то Ульку, трущую забрызганное дождем окна. «Я умираю». Умирала Баболда периодически. Ложилась на месяц в свою келью без окна и стонала, изматывая всех монотонностью хриплых звуков. Случалось это после изнурительных постов, которые держала она истово. Маруся, зная за свекровью богобоязнь и упертость, подливала ей в водичку животворящего куриного бульона. И Евдокия, заметив особую жирность и нежный вкус, ворчала. «Козни мне строишь! Хочешь, чтобы я в ад попала?» «Да что вы, мамаша, какие козни!» — хлопала себя по бедрам Маруся. «Я плеснула бульончика. С меня и спрос. Вы здесь ни при чем. А потом странникам и болящим можно и нарушать иногда. Наказаний не будет. Главное, что вы душевный пост держите». Баболда успокаивалась. Переложив на Марию все грехи, засыпала, по-гусарски храпя и проваливаясь в страну, где бродил любимый Ванечка, держала его за руку и вела по дорожкам, не по земным, да и не по небесным. Хотя на последних не бывало и точно утверждать не могла. А тут, на исходе августа, как зарядила дождливая неделя, пригрезилась Евдокии, что это Ваня взял ее костлявую ладонь и повел за собой. По розовым облакам, где паслись белые кони, где скакал хряк Боря, неужели сожрали все-таки? Где сидели в мягких подушках вокруг нежаркого костра муж ее, щеголь, да старший сын, на войне вдвоем убитые. «Собирайся, Олдушка», — сказал мужу в рваной гимнастерке и с перебинтованной наискось головой. «Заждались мы тебя. Да и Ванечку больше не дергай. Наш он, наш. Просто замучился к тебе на землю ходить, слезы твои вытирать». Баболда вскрикнула, открыла глаза, отодвинула сухой рукой занавеску с проема кельи и увидела Ульку, натирающую газеты окно. «Поди сюда, Ульянка, я умираю». «Да ладно, Баболд, ты последние 14 лет умираешь», — Подошла Улька, вытирая руки о передник. «Не лай!» — отозвалась Баболда. «Слухай сюды. Вон там за божничкой деньги лежат. Мне на похороны. Никто о них не знает. Как меня не станет, сразу отдай их маме». «Ну, ба!» «Не бабкой! Поди ближе». Улька присела на край кровати и наклонила ухо к губам Евдокии. «Вишь, сундучок у меня в изголовье?» — спросила она, указывая пальцем куда-то назад. «Вижу, конечно», — прошептала Улька, испытывая страшное волнение. «Завтра, как все разойдутся, придешь ко мне, вскроешь этот сундук и примеришь, что там лежит», — прохрипела Баболда. «А я на тебя посмотрю». «Только тсс!» Она прижала палец к иссохшим губам. «Никому не растрезвонь!» «Ладно, ба, не волнуйся, все сделаю». Улька была в восторге. На бабушкин сундучок она засматривалась с самого рождения. Крупный, обитый черным бархатом, витьевато украшенный золотым шитьем, на бронзовых литых ножках с отворотами лепестков, с мощным замком, куда вставлялся внушительный ключ, и тяжелой крученной ручкой. Что хранилось в этом сундуке, из Иванкиных не знал никто. У детей даже была игра. «Отгадай, что в сундучке Баболды». Каждый представлял разное. Санька говорил, что там царские монеты. Пелагейка, что письма ее мужа с фронта. Маленький Юрка — заводной паровоз. Надюшка — усохшая рука какого-нибудь святого. А Ульке грезились бесконечные нитки жемчугов, серьги со сверкающими камнями, кольца с изумрудами, диадемы с бриллиантами и много чего завораживающего, как у Бажова в «Хозяйке Медной горы». В предвкушении увидеть это своими глазами, Улька кинулась Евдокии на грудь и начала покошачьи урчать. «Чего надо, подлиза?» Баболда ласково погладила ее по мягким волосам. «Кисонька моя хитренькая». «Ба, можно я тебе стих прочитаю?» «Знаешь, был такой автор Антуан де Сент-Экзюпери. Мне Аркашка о нем все ночи рассказывал. И он написал про любовь маленького принца к его слишком нежной и гордой розе». «Ишь ты, садовник, чё ли, писатель твой?» — усмехнулась Баболда. «Нет, ба, ну какой он садовник? Принц, роза, их планета — это аллегория такая. Любви, сиюминутной жизни. А Экзюпери, он летчик, пропал без вести над морем, как будто сам улетел в неведомую страну». «Как Ванечка мой». Глаза Баболды увлажнились, в лице появилась теплота. «Ну давай, стих-то, читай». Улька попыталась устроиться поудобнее на бабушкиной кровати, подмяла под себя платье, закрыла глаза, подняла фарфоровый подбородок и выдохнула. «Нет, не могу, ба, стесняюсь». «Дура какая!» — улыбнулась Евдокия. «Кого стесняться-то? Ты да я. И Господь над нами. Читай, не томи». Улька поперхнулась, откашлялась и уперлась взглядом в алый цветочек на Баболдином пододеяльнике. «Я выпущу шипы в последний раз, а ты накроешь колпаком меня. Придешь в свой дом, и в предрассветный час не обнаружишь алого огня. Я улечу в ту вечность, в те миры, где нет шипов, где все цветут, любя. Ни холода, ни ветра, ни жары, так хорошо, да только нет тебя. Планетка наша не сорвется вниз, и баобабы вновь дадут ростки, но я умру, а это лишь каприз. Кому нужны капризные цветки? Таких, как я, миллионы на земле. Они живут, людей не теребя, цветут, благоухая в хрустале, и счастливы. Но как же без тебя? Прости, мой принц, я так была горда, и глупые слова мои забудь, но если ты уходишь навсегда, любовь моя пусть озарит твой путь». На последних словах Улька всхлипывала, роняя слезы на пододеяльник и дергаясь плечами. Баболда взяла ее за руку и, просветлев, разогнав морщину к ушам, вздохнула. «Ладно, пишет летчик твой. Любил, видать, сильно». «Ба, это не летчик написал. Это я». «Свят, свят, свят». Баболда осенила Ульку широким крестом. «У нас в семье никто рифмоплетством не занимался». «Аркашка сказал, что все жены и дочери Гинзбургов писали стихи. Вот и я решила попробовать». «Значит так», — перевела разговор Баболда. «Ты Аркашку когда последний раз видела?» «Неделю назад». «Гордость свою в кулаке жамкаешь?» «Жамкаю». «А то, что он уезжает через пару дней, знаешь?» Строго спросила Евдокия. «Знаю», — вытирала слезы Улька. «Так вот беги к Баршанским, ежели он там, мирись. И стих твой на бумажке сунь в руку. Пущай прочтет, когда в город свой вернется. Вот увидишь, обрыдается». «Ты правда так думаешь, ба?» «Правда, дурех. Мне перед смертью-то чё врать? Беги, говорю, соплями простыню-то мою не пачкай».